целом, твоему покемону не хватает практики, не более того. Да, я вижу, улыбнулась девушка, спасибо, Дитта, превращайся обратно. А, по-моему, они абсолютно одинаковы, поделилась Мести, сумев побороть первое свое впечатление от реакции Сириуса, но стоило тому показательно отвернуться, как на лицо девушки вновь полезла веселая улыбка. Рион, послышалось от Дитта, и тот, вновь засветившись, быстро вернулся в прежнюю форму. Хайререр, недовольно рыкнул Сириус, с прищуром глядя уже на меня. Что, я вызвал тебя для эксперимента, а не чтобы поиздеваться. Эфер, Амререр, просто твой покебал первым попался под руку, вот и все. И ни зачем смотреть на меня с такой укоризной, двойного обеда все равно не получишь. Рион, Амбререр, сомневаюсь, что твою честь могла задеть такая мелочь. Все, отдыхай. На следующем привале устроим тренировку, чтобы отвлечь тебя от твоих обид. Напоследок состроив вместе печальный взгляд, дабы та постаралась заставить меня передумать, Сириус отправился обратно в свой покебол. Что касается твоего Дитта, то он в полном порядке. Просто ему нужна практика с живыми существами, а не их фотографиями. Хммм, но где мне взять покемона? Я актер, а не тренер, вновь погрустнела девушка, не прекращающая обниматься со слизью, что выглядело несколько отталкивающе. Я не сказал с покемонами, я сказал с живыми существами. Дитта могут превращаться как в обычных животных, так и в людей, даже в предметы живые, правда, но в предметы. Особо умелые дитта могут стать полноценными живыми механизмами. Вот как, спасибо, вновь улыбнулась дуплика. Только не забывай почаще отзывать его в покебол. И обязательно заряжай тот, а то дитта может и умереть. Хорошо, о подобном меня не предупреждали. Нахмурившись, девушка достала из кармана курточки красно-белый шарик, с выемкой на верхней его грани. А как его заряжать? В комплекте не было кристалла? Нет. Обратись к сестре Джой в здешнем покецентре. Странно, что она не обратила внимания на подобное. Хорошо, спасибо еще раз. И тебе, повернулась к Мести, и, недолго подумав, попросту обняла обескураженного сим поступком рыжика. Пожалуйста, мягко ответила девушка, аккуратно огладив дуплику по спинке. Выразив, наконец, свои чувства, слегка покрасневшая девушка широким шагом направилась обратно, в сторону приозерной тропинки, оставив нас с Мести наедине. Все же сумела ее разговорить? Спросил я, также направляясь к выходу. Ага, довольная собой ответила Мести, идущая следом за мной. Она, кстати, звала нас на свой концерт, сегодня вечером. Боюсь, если мы останемся здесь до вечера, то имеем все шансы опоздать на фестиваль. Да понимаю я, потому уже отказалась. Так, что ее гложет. Неужели все из-за Дитта? Не совсем. Она на самом деле была сильно расстроена из-за невозможности ее покемона нормально превращаться, но переживала не только из-за этого. Мести задумчиво подняла взгляд к небу, провожая пролетавшую над нами птицу. Дуплика очень долго работала здесь, в отеле. Выступала в здешнем театре с моноспектаклями, и большую часть своих денег откладывала на покупку этого покемона. По ее словам, с ним она смогла бы начать выступать отдельно от задирающих огромные проценты нанимателей. С Дитта она могла бы использовать абсолютно любых покемонов в своих пьесах, что серьезно разнообразило бы ее репертуар. Я хоть и не увлекалась подобным, в отличие от сестренок, но могу сказать, что никогда не видела таких выступлений, и с радостью бы сходила на ее совместный с Дитта концерт. Но, увидев Дитта в деле, она решила, что ее мечта неосуществима. Именно. Что ж, очередная спасенная душа. Думаю, мы заслужили наконец отобедать в хорошем ресторане. Хммм, прищурилась девушка. Думаю, да, заслужили, улыбнулась она, хватая меня под руку и прижимаясь к моему боку всем телом. Но пообещай, что если у нее все получится, то мы обязательно сходим на ее концерт. Конечно, сходим. Выступление твоих сестер мне понравилось. Не думаю, что у дуплики выйдет хуже. Хах, я обязательно передам им твою похвалу, хитро улыбнулась Мести, достав телефон. Пару секунд, и девушка держит мобильный на вытянутой руке, позируя для фронтальной камеры, пытаясь подобрать такой угол, чтобы и мое лицо могло попасть в кадр. Мне ничего и не оставалось, кроме как закатив глаза, под веселый смех подхватить рыжика на руки, где она уже смогла сделать нормальное фото на фоне красивейшего зеленого оазиса. Думаю, им понравится. Я же обещала слать открытки из путешествия. Все, можешь уже ставить. Мне и так удобно, сказал я, потянувшись за очередным за сегодня поцелуем, и надеюсь, что не последним. Глава 59. Столкновение. Молодой блондин в стандартной форме патрульного глядел вслед приметной пары, покидающей вверенный ему участок. Достав темно-синий платок из кармана, он снял фуражку и аккуратно промокнул бисеринки пота, выступившие на лбу и висках. Работать в такую жару – не самое приятное занятие, но дело есть дело. Однако, несмотря на достаточно неприятные условия труда, он был рад, что в этом месяце именно ему достался этот пост. Конечно, первые дни он несколько завидовал коллегам, расположенным подле мегаполисов, но сейчас, убедившись, что рыжая парочка уехала достаточно далеко и возвращаться не собирается, офицер нацепил свой головной убор обратно и, насвистывая незамысловатую мелодию, облокотился на водительское сиденье своего транспорта. Хоть ему и пришлось неслабо изогнуться, дабы суметь дотянуться до находящейся за его спиной пассажирской люки и достать оттуда с десяток листовок, но сие действо никак не омрачало настроение блондина, уже вовсю подсчитывающего будущую премию. «Так-с, посмотрим», – проворковал он, отыскивая среди брошюр заблаговременно спрятанные памятки. «Угу, еще и головной офис. Шикарно», – зажмурил он глаза от удовольствия, предвкушая будущий отпуск и тур по ХНУ, в который он направится на полученные деньги. Оставив на секунду фантазии об отдыхе на белоснежных пляжах, да еще и в объятии симпатичных леди, парень вновь сосредоточил внимание на одной из оставшихся в его руках листовки. Он достал телефон из кармана брюк и незамедлительно вбил в него номер, видневшийся в верхней части его личной памятки. «Полицейское управление Селадон-Сити, слушаю вас. Патрульный Эванс, зона 54, код Р-2801, северо-западное направление». «Принято», — раздалось в трубке спустя некоторое время. Отчитавшись, парень вновь снял головной убор, закинул голову кверху, подставляя слегка бледноватое лицо под лучи теплого, но не палящего солнца. Безмерно уставший за последние полгода, по его субъективному мнению, он вовсю планировал свой будущий отпуск, представляя, что шею его обдувает морской бриз, а не плавные махи фуражки, которую вовсе не постовой использовал в качестве веера. Однако мысль, что отпуск еще далеко, а любой пропущенный мимо объект может его этого отпуска лишить, безжалостно выбила молодого человека из сладостных фантазий, не оставив тому иного выбора, кроме как издать горестный вздох и вновь сосредоточиться на рации с новостными сводками от других постовых. До конца рабочего дня еще уйма времени, и тратить его на предание праздным мечтам – прямой путь к взысканиям и штрафам. «Габи», — звучал заспанный женский голос, «Габи», телефон. Отказываясь просыпаться, прекрасная девушка с длинными розовыми волосами лишь пару раз недовольно стукнула кулачком по широкой волосатой груди, которую так любила использовать по утрам вместо подушки. «Рис, блять», — рыкнула вторая девушка, лежащая по другую руку от мулата. Протянув руку, уже синеволосая красавица с растрепанным кари на голове схватила лежащий на прикроватной тумбочке мобильный, что не переставал надрываться, и, не открывая глаз, сунула его в лицо своему мужчине. «Спасибо, любовь моя», — забрал он девайс, оставив при этом мимолетный поцелуй на ухоженных пальчиках девушки. «Слушаю». «Вали в гостиную», — вновь рыкнула синеволосая, приподнявшись на локтях. «Конечно, конечно», — с нескрываемой ухмылкой проворковал мужчина, откладывая телефон и мягко целуя девушку в услужливо подставленные губки. «Люблю тебя, а меня», — раздалось с другого бока. «И тебя», — повторил поцелуй мулат, окончательно выбираясь из объятий близняшек. «Рис, твою мать», — гневный оклик раздался из трубки, стоило браконьеру вновь приложить ухо к мобильному. «Прости, но очаровательные близняшки в иерархии моих интересов стоят куда выше звонка от скучного мужика». В голосе его не было и тени раскаяния, лишь довольство собой, что у тебя. По твоему запросу прислали ориентировку. Цель покинула 54-ю зону 10 минут назад. Направление. По ходу получения запрошенных сводок, Габриэль обследовал небольшую кухоньку, примыкающую к гостиной, в поисках остатков от вчерашнего романтического ужина, и ничего не находил, что не добавляло настроения мужчине. Очевидно, одна из сестричек вставала на ночной дожор, ведь браконьер точно помнил, что оставалось по меньшей мере половина бутылки вина и несколько стейков. Расслабился, пришло понимание, что Риес не то, что не проснулся от копошений под боком, но даже не почувствовал этого самого копошения, пора переходить в рабочее русло. Уже уходишь? Мила, растирая ладонью заспанные глазки, в проеме, ведущем в спальню, появилась розовласая Кали. Девушка явно была недовольна ранней пробудкой, но еще больше ее досадовал факт побега их с сестрой мужчины прямо с семейного ложа. Ненадолго, повернулся на голос Риес, попутно сверяя часы, подивившись пропущенному обеду, уже к ужину вернусь обратно, и... Тс, улыбнулась Кали, накрывая уста мужчины указательным пальцем, у нас будет для тебя сюрприз, промурлыкала девушка, встав на цыпочки, дабы дотянуться до губ двухметрового вояки. Естественно, что Риес не стал сопротивляться, с радостью приняв сей сладкий дар, потратив на базовые сборы не больше десятка минут, постоянно прерываясь на воркование и флирт с девушками, мужчина направился к подземной стоянке, к арсеналу, скрывающемуся от обывателей под видом одного из складов. Пусть дело и пустяковое, но даже к нему нужна подготовка, без которой просто невозможно все сделать гладко и чисто, а по-другому. По-другому Риес и не работает. Путь браконьера лежал на восток, выехав из села Дон-Сити. Риес мысленно моделировал сценарий будущей засады, учитывающий как транспорт его жертвы, описание которого получил вместе с внешними данными самого Скара, перечнем его покемонов и знанием о личности его спутницы, так и возможное направление и скорость его движения. Посему выходило, что необычный тренер, владеющий особой технологией портативных барьеров, должен либо продолжить шествие по шоссе номер 7, напрямик соединяющее Селадон и Сафран-Сити, либо он все же свернет на южную дорогу, ведущую к Санни-Таун. Более вариантов не было, кроме полного разворота, или желания покататься по пустоши, для которой квадроцикл жертвы Риеса был попросту не предназначен, а значит и ловить скоро нужно на подъезде к соответствующей развилке. Благо, что время на подготовку было в избытке, даже слишком. Да где этого ублюдка носит? Габриэль негодовал. По всем расчетам, Скар уже как час должен был попасть в зону видимости его разведчика. Но нет, кружащий высоко в небе Скар Мэри уже второй час безрезультатно высматривает жертву. Лишь пара одиноких машин, да катающиеся туда-сюда полицейские патрули, вот и весь улов. Что забавно, одна из таких полицейских машин даже остановилась подле припарковавшего свой байк у обочины браконьера, дабы поинтересоваться, не нужна ли тому помощь. На что Габриэль лишь весело хмыкнул, представляя, как обворожительная брюнетка в патрульной форме помогает тому разворачивать установленную по обе стороны от шоссе лучевую ловушку, замаскированную парой полых валунов. Но вот, отдающая холодным серебром элегантная птица спикировала вниз, представ перед хозяином во всей своей красе. Каждая перышко, покрывающая большую часть достаточно объемного тела двухметрового пернатого, буквально сияла под лучами яркого пустынного солнца. Редчайший и полезнейший вид, эндемик Джотто, носил схожее с текущей целью Риеса название «Скармари». Уникальные свойства этого крупного покемона превращают его в единственный источник особого металла во всем регионе, активно использующегося в различных видах промышленности. Большая часть оперения этих покемонов состоит не из белковых соединений, как это принято у подавляющего большинства остальных пернатых, а из частичек легкого металла, большое количество которых присутствует и в крови этих покемонов. И именно этот материал является источником благородного серебристого блеска, с головой выдающего покемона в солнечные дни. Хотя огромный, покрытый металлизированными перьями хищник, способный, несмотря на свой немаленький для птицы вес, развивать действительно немалую скорость полета, вплоть до 300 км/ч, совершенно не нуждается в маскировке. Своим длинным крючкообразным клювом, чуть ли не полностью состоящим из металла, Скармари способен крошить любые преграды в попытках добраться до своей добычи. Такому существу совсем нет смысла охотиться за быстрой и юркой добычей, ведь куда проще на огромной скорости пробить череп зазевавшемуся тарусу, рыхарну или пинсеру. Да и мясо с таких тушек выйдет куда больше, чем с обычных птиц или с летающих покемонов. Даже домашний скот, бывает, становится жертвой этих грациозных монстров. Телосложение Скармари было куда более присуще рептилиям, нежели птицам. Толстая длинная подвижная шея, оканчивающаяся достаточно крупной головой, не только украшенной длинным острым гребнем, пригодным как для рассечения воздушных потоков, так и для разрезания плоти врагов, но и парой могучих челюстей, снабженных длинным загнутым к низу клювом и рядом мелких бритвенно-острых зубцов. Шея птицы была покрыта сегментированным металлом дымчатого оттенка, что не только обеспечивал должный уровень защиты обычно самой уязвимой части тела, но и оставлял ей достаточно высокий уровень подвижности. До гибкости змей, конечно, далеко, но и прямой бронированной палкой шею Скармари назвать было нельзя. Лапы покемона снабжены тремя острейшими когтями, также состоящими из серебряного металла, а хвост его вообще представлял из себя особой формы лезвие, отчего совершенно не имел перьевого покрытия и, из-за схожего с шейной броней сегментирования, больше напоминал длинное жало с небольшой подвижной частью в середине. Но самое красивое и примечательное в облике Скармари – крылья. Будучи достаточно тяжелым покемоном, способным летать исключительно за счет особых свойств ауры, присущей всем летунам, Скармари жизненно нуждался в огромных крыльях, позволяющих ухватить как можно больше воздушных потоков за раз. Достигающие 3 метров в размахе, они качественно выделялись из общего облика, в частности из-за длинных ярко-красных металлизированных перьев, единственной сбрасываемой части тела покемона, за счет которой разведение Скармари в целом является возможным и вполне себе законным. Постоянно трущиеся друг о друга металлические волокна, что по большей части и участвуют в процессе полета, активно изнашиваются буквально с каждым взмахом крыла, отчего и места обитания этих благородных птиц зачастую усеяны десятками кинжалоподобных красных перьев, об острую кромку которых запросто можно порезаться. Именно сбором и выплавкой таких кинжалов занимаются питомники Скармари в Джотто. И, конечно, оказавшись на земле, прямо напротив своего хозяина, покемон не мог не расправить крылья на весь доступный им размах, прежде чем окончательно сложить их под звуки трущихся друг о друга металлических перьев, напоминающие множество убирающихся в ножны мечей. Уж больно любил этот представитель стальных покемонов красоваться. Нашел, Риес привычно проигнорировал выкрутасы одного из самых первых пойманных им покемоном. «Ския-я!» — вякнул он на такое пренебрежение, но головой кивнул. Голос птицы был не самым приятным, и напоминал визг трущихся друг о друга стальных пластин. Но и к подобному Риес уже давно привык, требуя от пернатого тишины только лишь на некоторых заданиях. «Отлично, наконец-то!» Спрятав телефон в один из украшающих его жилет кармашков, Габриэль достал из другого цифровой бинокль и принялся изучать расстилающуюся где-то впереди дорогу. Основное место засады располагалось 5 метрами восточнее его текущего местоположения, прямо между охотником и его добычей, и представляло из себя простейшую лучевую ловушку. Снабженный дистанционным активатором излучатель, заряженный несколькими пропитанными электричеством его покемонов кристаллами, располагался на одной стороне дороги, и приемник, настроенный на подходящую волну и снабженный пустыми кристаллами на другой. Сия нехитрая система была ловко скрыта несколькими полыми камнями, отчего найти данные устройства можно было только при пристальном обыске, проводить который посреди пустыни никто, понятное дело, не будет. Сам же браконьер, пользуясь постепенно появляющейся на этом участке пути растительностью, был неплохо скрыт за достаточно редким подлеском и парой увесистых булыжников, отчего заметить его издали, тем более на скорости, попросту не представлялось возможным. Сие положение позволяло Риесу с легкостью просматривать 7-е шоссе на многие сотни метров вперед, оставаясь при этом в тени. «ХММ, да, похож», — кивнул Габриэль, убирая чем-то недовольную птицу в покебол. Множество цифр отображались перед глазами браконьера, все же пользовался он лучшим оборудованием, но интересовала его лишь одна – расчетное расстояние до объекта – 500 метров. Браконьер убирает покебол на снабженный метателем браслет, дабы тот был под рукой, но не мешался. 400 метров – нажатие кнопки, и временный транспорт, представляющий из себя достаточно быстрый байк, в любую секунду готов отвезти своего владельца в сторону Селадон-Сити, дабы затеряться там среди огромного количества запутанных улочек. 300 метров. В руки браконьера попадает контактная граната, заряженная густым смогом, что позволит ему выполнить свою работу, даже если в операцию вмешается неучтенный фактор в виде проезжающего мимо автомобиля. 200 метров. Лицо Риеса скрывается под глухой маской, снабженной фильтрами, а голову покрывает темно-серый глубокий капюшон, что позволит мужчине сохранить инкогнито, даже если все пойдет совсем не по плану. 100 метров, 50, 30, 10, пора. Громкий треск и ослепительная вспышка. Широкая белая молния проходит ровно сквозь транспорт цели, надежно сжигая всю электронику и вырубая объект с его спутницей, и втягивается в приемник на другой стороне дороги, заряжая вставленные в него кристаллы. Лившееся управление, как и движущие силы, транспорт попросту заносит, и лишь чудом остается на дороге, не улетая при этом в кювет. Отработанный взмах руки, и дымовая граната разрывается прямо возле колеса квадроцикла. Все действо не заняло и 5 секунд, на подготовку к которым, включая сбор и анализ данных, ушло больше недели. Но на то и расчет, оперативно, не снижая заданного при начале операции темпа, рейс вылетает из засады в сторону постепенно расширяющегося облака дыма. Надетая на лицо маска позволяет безвредно дышать в плотном смоге, но видимости при этом не дает. Хотя оно и не надо, ведь охотник прекрасно запомнил место остановки транспорта жертвы и без труда может просчитать, куда отлетела его цель. Осталось лишь собрать покебал из бессознательного, а если не повезло при остановке, то и бездыханного тела, поместить их в стазис-клетку, дабы обитающие внутри монстры не вырвались раньше времени, и дело в шляпе. Кота, заказчику, остальных клесли, на продажу. Пустяковый заказ, лишь годы практики, выкрутившие до предела не только рефлексы профессионального браконьера, но и его паранойю, позволили избежать бесхитростного прямого удара, направленного в лицо охотника. Мощь, сопровождающая кулак оказавшейся не столь уж беспечной жертвы, поражала, ведь один сопровождающий конечность порыв ветра сумел немного, но разогнать окружающий их густой дым. На одних рефлексах охотник уклонился от еще пары неумелых взмахов конечностями, удивляясь их точности. Казалось, для скоро не существует никакого дыма, и бьет он вполне себе прицельно, хоть и крайне неумело, что и спасало оказавшегося не в самой приятной ситуации рейса. Очередная серия уклонений закончилась попыткой парирования с последующим выходом на близкую дистанцию, дабы вырубить жертву уже в контактном бою, но и здесь браконьера ожидал сюрприз. В очередной раз за сегодня выбитые болью, потом и кровью рефлексы спасают жизнь охотника, ведь сила, обрушившаяся на левое предплечье, которым Риес попытался увести руку оппонента в сторону, оказалась попросту непреодолимой, и простейшая с виду атака едва не лишила браконьера руки. Лишь в последний миг Риес смог сменить стойку и мягко вывести пострадавшую конечность из-под удара, отделавшись обширной гематомой и, возможно, трещиной в лучевой кости. Стремительный отскок вышел сам собой, и лишь разорвав дистанцию у Габриэля выдалась секунда на размышление, ведь все боестолкновения не заняло и нескольких секунд. «Чертов монстр!» — билась в его голове яростная мысль, наверняка родич Бруно. «Хотя даже этот здоровяк меня так не легал», — думал он, пытаясь оценить повреждения висящей плетью конечности. Краткая красная вспышка подсветила высокую фигуру, стоящую посреди медленно развеивающегося дымного облака, а холодный спокойный голос без единой эмоции, последовавший за ней, заставил охотника полностью сосредоточиться на текущей задаче. Переоценка противника, связь с заказчиком, уточнение награды, разработка планов с учетом новых данных. Все это будет потом. Сейчас же главное – сбежать. Вихрь. Простейшая команда Джоту, и густой дым расходится в стороны, но не развеивается, открывая мне и моим покемонам вид на нападавшего. Явно профессиональный боец, лишь по случайности подставившийся под единственный удар, был облачен в темных цветов закрытый плащ с глубоким капюшоном, под которым виднелась черная форма. Лицо его скрывала густая маска. Жаль, что я не тренировался в использовании своих навыков в реальном бою, ибо реакции на то, чтобы запереть противника в коробе из барьеров, у меня попросту не хватило. Уж больно стремительно все произошло. Но вот сейчас, словно что-то почувствовав, незадачливый грабитель или убийца, пока не важно, рванул куда-то в сторону обочины дороги, скрывшись от моего взора в дыму, хотя ауру его я видел отчетливо, и в этот раз, наполненный нейтральной энергией дым никак мне не мешал. Сказывается полученный при контакте с Сабриной опыт. Недолго думая, я направляю туман следом, но, увы, негодяй движется явно быстрее моего дымка. Пожалуй, я действительно как-то сильно расслабился со своими тренировками, полностью сосредоточившись на своих покемонах, и это необходимо исправить. Орион, останови его, желательно, чтобы он был жив и со всеми конечностями. Ге-ге-ге, привычный жутковатый смех раздался из моей тени, что спустя миг изогнулась под причудливым углом, сильно растянулась в сторону беглеца, и также быстро приняла прежний вид. Покемон покинул свое временное убежище. «Проследи», — обратился я уже к Джоту, получив решительный кивок в ответ, а ты прикрой меня, очередная команда досталась уже Сириусу, что без труда сумеет перехватить большую часть возможных атак и предупредить меня в случае появления вражеской подмоги. Я бы и сам попытался бы догнать ублюдка, благо с моим телом сделать это, не вопрос, но, боюсь, сейчас есть дела куда более значимые. Ведь неожиданную атаку я пережил без труда, но вот защитить Мести я уже не смог. Все, на что меня хватило, убедиться, что лившееся сознание девушка не рухнет с потерявшего всякую управляемость квадроцикла, а после, не успел я даже очухаться и возвести барьер, как округу заполонил дым, а в нашу сторону на приличной скорости двинулась странная аура, которую я не мог не запомнить. Даже если ублюдок сумеет сбежать, я без труда обнаружу его при первой же встрече, все же я впервые встретил случай, о котором рассказывал Ланс. Мести, я аккуратно поднял девушку с сиденья и положил на землю, позволив ей вытянуться в полный рост. Эх, новый город, новый повод посетить больницу. Да, глупая ирония, все, что мне осталось. Я не видел никаких повреждений в ауре, но вот на теле осталось несколько ожогов из-за прошедшего через нее разряда. Больше всего пострадали ноги. Красные пятна ожогов отчетливо виднелись на слегка загорелой коже. Также досталось и ладошкам. В момент нападения девушка держала в руках телефон, который также удостоился своей порции разряда и нагрева. Повезло, что не взорвался, ибо если ожоги в полевых условиях обработать я могу, благо что любой адекватный тренер всегда следит за качеством своей аптечки, и мы с Мести не исключение, то вот оторванные пальцы пришить я уже не смогу, да и не хотелось бы, чтобы Мести через это проходило. Закончив осмотр, я оперативно извлек аптечку из одного из хранилищ, и принялся обрабатывать ожоги, не обращая никакого внимания на звуки битвы, звучащие неподалеку. Простая дезинфекция и противовоспалительная мазь, плюс несколько таблеток, включая обезболивающее, противовоспалительное и нейтрализатор. Хоть аура девушки и показывает, что электричество было скорее физическим, чем энергетическим, но средства, ликвидирующие долгосрочные эффекты от атак электрического типа, явно не будет лишним в данной ситуации. Зажав таблетки в руке, я достал еще пару покеболов с пояса, призвав самых мощных своих подопечных, ибо, судя по звукам, справлялись они так себе. Помогите им, не убивать. Рион, Амбререр, Рион, Амамамбрион, Грррр. За моей спиной полыхнуло жаром, от которого я с легкостью оградил Мести. Игнил явно недоволен сложившейся ситуацией. Едва Риес добрался до спрятанного байка, и уже был готов запрыгнуть на него, как в спину ему ворвался мощный ветряной поток, сбивший браконьера с ног. Ловкий кувырок, прыжок, и мулат уже в седле, и вовсю жмет на газ, вот только как бы сильно не ревел мотор, байк стоит на месте. Ге-ге-ге, попася, доли секунды на обдумывание, и охотник спрыгивает с транспорта, краем глаза замечая огромную лапу, удерживающую средство его отхода на весу. Словно домкрат, теневая конечность попросту приподняла заднее колесо, а рядом с ней из земли торчала черная, слегка дымящаяся голова Гингора с отчетливо различимыми сияющими красным глазницами на ней. У него не должно было быть призрака. Возмутился про себя Риес на столь ужасные результаты работы внутренней разведки Р. Впрочем, как всегда, печально подметил он, выбрасывая вперед свои покебалы, по одному с каждого браслета метателя на обеих руках, и крайне вовремя, ведь судя по начавшей темнеть его собственной тени, времени у него осталось не так уж и много, а подготовиться к противодействию призраку он не успел, уделив вместо этого больше времени близняшкам. «И не жалею ни о чем», — мелькнула мысль, вызвав на загорелом лице ухмылку, которую, увы, никто не увидит из-за шлема. Вуи, недовольно протянул мерзким скрипучим голосом достаточно необычного вида крупный кот, размеры которого лишь немногим не дотягивали до Сириуса. Черное, довольно плотное тельце, моментально прижалось к земле, а красные, словно налитые кровью глаза не моргая следили за тенью хозяина покемона. Стремительный рывок, и мощная тяжелая лапа с огромными, в несколько сантиметров когтями, покрытыми плотной темной оболочкой, обрушиваются на вышедшую из тени морду покемона, вызывая недовольный вопль последнего. «Ския-я-яр!» – завизжал тем временем второй покемон. Стального оттенка птица, сделав пару мощных взмахов крыльями, взвелась ввысь, стремительно набирая скорость. Скармари явно намеревался пронзить воздушного оппонента своим острым клювом, оттого и курс взял прямиком на вражеского пиджиотта. И хоть тому и не составило труда уклониться от достаточно прямолинейной атаки, обычный летун никак не ожидал, что его металлический собрат попросту сделает бочку, запустив в противника несколько ярко-красных перьев, еще и придав тем ускорение мимолетным движением крыльев. Большая часть клинков прошла мимо довольно верткой и быстрой птицы, но одно единственное перо все же нашло свою цель, срезав небольшую часть пуха с грудки покемона и оставив на ней длинный кровоточащий разрез. «Отвлеките Невика», — бросил команду браконьер, вновь рванув в сторону своего транспорта. «Ва-айл», — индифферентно ответил кот, дернув непропорционально большим красным ухом, что практически сливался с точно такого же оттенка объемной красной кривой. «Вивайл», — буквально прошипел охотник, отчего кошачьи попытки в гордости независимость быстро прекратились. Махнув пушистым красным хвостом, кот вновь припал к земле. Его расширенные красные зрачки метались в поисках своей жертвы от тени к тени, пока, наконец, не обнаружили активность энергии тьмы прямо под байком хозяина. Очередной рывок, и начавший формироваться темный хлыст отсекается злобно рычащим покемоном, позволяя хозяину усесться на его транспорт. «Запрыгивай, быстро!» — рявкнул браконьер, и, почувствовав своей спиной спину вцепившегося в сиденье кошака, выкрутил ручку газа на полную. «Ва-а!» — мявкнул кот, едва не свалившийся вниз. «Отстреливайся!» — крикнул браконьер, видя в боковое зеркало новых противников. «Блядь! Ледяную стену! Быстро!» — рявкнул он, видя как огромный, полностью покрытый ревущим пламенем ящер направляет в его сторону лапу, на конце которой уже сформировался белесый шарик, горящий бледно-желтым пламенем. «Уи-и-и! Вай!» Широкий ледяной луч устремился в землю, и в секунду в этой точке выросла большая, в тройку метров высотой, ледяная глыба. Ослепительная вспышка, грохот, шипение, и лишь вовремя выкрученный влево руль позволяет увернуться от светового луча, что, казалось, даже не заметил ледяной преграды, хотя именно она и дала ту лишнюю секунду, за которую транспорт успел достаточно сместиться в сторону. Далеко впереди послышался взрыв. Атака дестабилизировалась, вспоров дорожное полотно, и заставив рейса резко сворачивать в сторону пустоши, дабы суметь объехать получившийся оплавленный кратер. Монстр и его покемоны остались позади. Никто не вел погоню, и рейс, наконец, сумел спокойно выдохнуть. Лишь через минуту, когда его ушей достиг жалобный крик покрытого множеством ожогов Скармари, что с трудом, но летел за своим хозяином, до браконьера дошло. Миссия провалена. Глава 60. Змеиное царство. Глава 60. Змеиное царство. Придерживая голову Мисти на весу, слегка поглаживая тупо рыжим волосам, я глядел вслед удирающего, судя по показанным мастерству и навыкам, наемника, пытаясь как можно четче отложить рисунок его ауры в своей голове. Я запоминал густоту и расположение всех черных пятен, плавающих в пока еще белом тумане, что серел лишь в местах соприкосновения с грязью. То, что это первый мною встреченный убийца, как их определил Ланс, не означает, что я не встречу подобных вновь, и, несмотря на то, что тюрьмы, а то и казни, заслуживает любая мразь, решившая осознанно забрать чужую невинную жизнь, мне не хотелось бы ошибиться, ведь личные счеты у меня конкретно с этим подонком. Да и механика этих самых клякс в ауре мне известна только со слов Ланса, который не факт, что во всем разобрался. На меня-то он напал практически сразу, хотя на руках моих смертей нет. Быть может, само убийство тут ни при чем, и человек получает такие метки за что-то иное. Хорошо бы захватить ублюдка, да хорошенько изучить. Браконьер уже давно пропал из поля моего зрения, оставив после себя лишь дымящийся где-то вдали кратер, последствия несколько несдержанной атаки и гнила, но я все продолжал смотреть на запад, размышляя о дальнейших своих действиях, как о ближайших, так и о будущих. Питшао, раненый птиц аккуратно приземлился подле меня, стараясь не обдать спящую девушку пылью. Во взгляде пернатого читалась не только обеспокоенность за здоровье мести, но и доля раскаяния за далеко не самую успешную самостоятельную битву. Хотя здесь, стоит признать, он показал себя куда лучше, чем при битве с Райчу. Противник явно был сильнее, тренированнее. И даже так, он умудрился найти слабость врага и использовать ее. Не особо, конечно, удачно, судя по обугленным кончикам перьев на крыльях, но оттого не менее эффективно. Уж оценить урон огненных лезвий, прошедших по металлизированной тушке Скармари, я смог без особых проблем. «Эх, иди сюда», — подманил к себе покемона, вновь открывая аптечку. Джот не сопротивлялся обработке ран, лишь изредка не сильно дергался, — когда я промывал особо глубокие кровоточащие порезы. Увы, все, что я сейчас могу, остановить кровь да туго перебинтовать покемона. Остальное уже потерпит до покецентра, ведь такие разрезы без хирургического вмешательства не зарастить. Надо шить, все же над огнем тебе еще стоит поработать, заметил я, аккуратно срезая очередной кончик обугленного пера. В отличие от обычных птиц, перья которых меняются за линьку, у покемонов птиц таких проблем нет, и сброс маховых перьев может происходить хоть раз в неделю, возможно, когда-нибудь и гнила подвинешь на этом поприще, улыбнулся я, оглаживая нахохлившегося покемона по спинке, проверяя при этом повязку. Маар, пидж, практически одновременно воскликнули мои подопечные, пи-пи-пи-пиджао. Покемон продолжил доклад, общий смысл которого безжалостно от меня ускользал. Хм, где Орион? Вспомнил я о своем переводчике, включив при этом зрение. Призрака нигде не было видно. Пернатый сразу умолк, как и огненный ящер, что недовольно что-то пофыркивал в течение всего монолога Джота. Пока остальная моя боевая тройка внимательно оглядывала округу, Джот пристально вглядывался в место, где в последний раз видел призрака. Пара мгновений, и пернатый начинает вырываться из моих рук, благо что перевязку я уже окончил. Прекрасно понимая, что я точно не обрадуюсь столь скорым попыткам сорвать бинты, Джот поостерегся взлетать. Забавно переваливаясь из стороны в сторону, перевязь не давала ему двигаться свободно. Покемон добрел до Сириуса, начав что-то активно тому щебетать, зачем я следил лишь краем глаза, будучи более сосредоточенным на попытках реанимировать телефон. Скорый доклад Ауку с запросом помощи имеет более высокий приоритет, чем затаившийся где-то на поле боя призрак, найти которого я все равно не сумею. Покедекс, покебалы, хранилища, объекты, которые используются абсолютно всеми тренерами, независимо от их ранга и статуса. И неудивительно, что прочность и защита от высокоэнергетических атак – одна из главных характеристик этих устройств, чего никак нельзя сказать про обычный мобильный телефон, приказавший долго жить после пропускания через свой корпус неслабого потока электричества. И, раз уж Покедекс находится в рабочем состоянии, а я застрял посреди пустыни, без транспорта, телефона и с пострадавшей девушкой на руках, то ничего, так как новый агент до сих пор со мной не связался. В моем Покедексе попросту нет никаких контактов, ведь связь с Гудшоу, как и с Ауком, я имел лишь мобильную. Мрак, Рион, отвлек меня Сириус, положив тяжелую лапу на экран Покедекса. Амререр, Рион, Амбрион. Осмотревшись, я увидел, что все покемоны сосредоточили свое внимание на мне. На мордах их было четко выраженное беспокойство. Хоть Рион с нами относительно недавно, и его знакомство с командой началось не с самого лучшего впечатления, но тот факт, что он таки защитил наших малышей, когда те, по большей части по моей вине, вляпались в крайне неприятную передрягу, бесспорно помог призраку влиться в коллектив. «Его нигде нет», — уточнил я, на что Сириус кивнул. «Его ранили в битве. Очередной кивок. Плохо. Почти что ужасно. Хоть я и дал ему теорию о концентрации сознания в одной точке, но мы так и не перешли к практическому освоению сего навыка, временно сосредоточившись на общем повышении уровня контроля его сущности. Так что сейчас, в зависимости от характера и обширности повреждений, он может как окончательно сойти с ума, впасть в боевую ярость и отправиться в погоню за обидчиком, так и просто окопаться в какой-нибудь тени и попытаться прийти в себя. Ты смотрел в тенях, на мордочке кота мелькнуло раздражение, дополнившее терпеливый кивок, а в тени. Некоторое время покемон вдумчиво глядел мне в лицо, после чего медленно помотал головой из стороны в сторону. Рион, дополнил он, для вескости. Проверь, только быстро и постарайся в этот раз хотя бы не умереть. Сириус вздрогнул. Уши его плотно прижались к голове, взгляд опустился в землю. Это было проявление не страха, но раскаяния, стыда. Да, я прекрасно знаю, что в прошлый раз ты умер. С твоего покебала слетела привязка, и мне пришлось заново ловить тебя. И да, я действительно не хочу, чтобы ты вновь отправлялся туда, рисковал своей жизнью. Но, Сириус встрепенулся. Он хотел было что-то возмущенно вякнуть, но моментально сдулся. Стоило лишь наткнуться на мой суровый, я надеюсь, взгляд, я уже давно решил, что не вправе ограничивать тебя в этом. Рано или поздно, но ты вновь уткнешься в потолок своего развития, и я не хочу лишать тебя единственной возможности преодолеть его, возможности продолжить свой путь, да и не могу я физически контролировать все твои перемещения». Улыбнувшись, я погладил несопротивляющегося покемона по голове, «однако, сейчас я хочу, чтобы ты пообещал мне, что, отправившись туда, ты лишь убедишься в отсутствии Ориона в ближайших окрестностях, и сразу же вернешься обратно. Если же он там, то ты должен аккуратно вырубить его и доставить ко мне, быстро и чисто. Понял, Орион? Хорошо, тогда действуй, не забывая об осторожности». Вошел и вышел, приключение на 20 минут. В очередной раз кивнув, котяра стремительно увяз в своей тени, и уже через миг ничто не извещало о раннем его здесь присутствии. Я бы мог оставить Мисти на попечение моих покемонов и отправиться за ним, но, боюсь, что там от меня не будет толку, ведь в прошлый раз именно Сириусу пришлось отгонять от нас одного из обитателей тени, одно присутствие которого даже меня повергло в трепет. Остается только ждать возвращения блудного призрака, попутно пытаясь привести мою девушку в чувство. Здоровый сон – это хорошо, но в условиях жаркой пустыни, да на фоне сильнейшего удара током, сон вряд ли выйдет здоровым. Испытывая мрачное воодушевление, помноженное на неприятное предчувствие, вызванное последними словами своего мастера, Сириус вновь оказался в белом мире, как окрестил он для себя пространство между тенью и реальностью. Покемон не знал, как на самом деле выглядит это место, ибо зрение здесь не работало, как и прочие чувства, лишь ощущение, не физическое, но какое-то иное, будто само его естество чувствовало окружающий мир, чувствовало и ассоциировало это место с белым, и что это белое значит, не знал даже сам кот. Оно ощущалось словно яркое, можно даже сказать слепящее, белое полотно, в котором отчетливо зияют угольно-черные дыры, тени реального мира. И вновь Сириус одним своим желанием прорывает это полотно, дабы провалиться в то, что скрывается за ним, оказаться в мире тени. Чернота, застилавшая взор покемона, привычным образом расступилась, позволяя рубиновым очам узреть столь обыденную, но оттого не менее жуткую картину. Огромный лес, состоящий из черных облезлых деревьев, как и всегда поражал своей монументальностью и чуждостью. Черная земля, испещренная оврагом и рытвинами, в которых, словно спокойная речушка, стелился сизый туман, окрашивающийся в алые цвета из-за неестественно яркой кроваво-красной луны, что лишь дополняло этот эффект, вызывая отторжение где-то на подкорке, вызывая желание как можно быстрее покинуть чужую землю. Немногим позже картинки вернулся и звук, и если увиденную панораму еще можно было описать словами привычное и ожидаемое, то вот заполнявшие округу шумы, нет, как ни крути, но стоящий в ушах гвалт и треск были крайне далеки от привычной этим местам глухой тиши, лишь изредка нарушаемой далеким воем, безликим шипением или вообще надрывными криками существа, ставшего чьим-то обедом. Осмотревшись, Сириус довольно споро сумел обнаружить источник посторонних звуков, и тотчас же шерсть его встала дыбом. Огромный четырехлапый силуэт демонического зверя не мог произвести впечатление на имевшего честь лично познакомиться с охотником покемона, да и местами легкая прозрачность и расплывчатость фигуры однозначно определяла ее владельца, одного неприятного призрака, не раз демонстрировавшего Сириусу схожую по внешности боевую форму, пусть тогда она и была несколько плотнее, нет, пусть и не сразу, но кот признал своего товарища, что поразило, и даже немного напугало покемона, так это занятие его младшего собрата по освоению энергии тьмы. Орион самозабвенно уничтожал обитателей здешних лесов, высасывая темную дымку из трупов только-только поверженных врагов, и все бы ничего, Сириус и сам грешил подобным, пусть и не в таких количествах. Вот только жертвами словно сошедшего с ума темного духа были змеи, с хозяйкой которых у кота был заключен договор о ненападении еще в первое его посещение этих мест. Огромное количество не особо больших, но достаточно быстрых и ловких черных змей, в попытках впиться своими клыками в неосязаемое дымчатое тело, буквально, влетали в призрака со всех сторон, вылетая с другой стороны уже мертвыми, изрезанными десятками клинков тушками. Змеи совершали рывки с земли, заползали и спрыгивали с деревьев, пытались хоть как-то повлиять на нематериального противника, но лишь активнее пополняли строй павших. В их красных глазках-бусинках читалась ничем не прикрытая ярость, а красные же шипы, расположенные на голове и под нижней челюстью, непрерывно распыляли в воздухе целые облака красных ядовитых частичек, влияние которых, спасибо волшебному типу, Сириус не ощущал, а Орион, видимо, игнорировал. «Нет, нет, нет, нет», — в панике причитал кот, пытаясь как можно шире распространить выделяемый его золотыми кольцами волшебный туман, должный помочь покемону успокоить всех здесь присутствующих, пока на массовые убийства молодняка не пришел кто-то. Черт, старший, мгновение, и огромный четырехрукий силуэт, доселе наслаждавшийся немощью противника, буквально распадается на части, сопровождая сие действо утробным воем. Лес огласил раскат грома, такой поднялся следом грохот, от пролетевшей сквозь дымчатое призрачное тело туши. Огромное змеиное туловище, не уступающее размерами исполинским деревьям, растущим в этих лесах, рухнуло прямо перед Сириусом. Черная кобра расправила широкий капюшон, украшенный длинными подвижными, словно ее собственный хвост, отростками, что толстыми черными жилами тянулись сквозь весь капюшон, прямо к остову змеиного тела. Кончались же эти непрерывно извивающиеся щупальца немаленькими, размером с хвост Сириуса, красными жалами, с которых буквально капал красный же яд, что с шипением растворял черную землю при соприкосновении. «Ты пост смел нарушить договор», — яростно прошипел один из защитников земель Лейши. С каждым изданным звуком в пасти его словно распалялось пламя, а глаза присмыкающегося, наливаясь едва сдерживаемым гневом, обращались пылающими углями. «Нет», — ответил Сириус, — «это ложь». Змей не стал слушать жалкие, по его мнению, оправдания пришельца, посмевшего привести на их земли чужака, убившего не один десяток детенышей. Едва различимое движение, и на месте, где ранее стоял кот, уже находится змеиная голова, клыки которой вгрызаются в черную землю, а жар из пасти заставляет ту стремительно раскаляться и истаивать, словно лед, обращаясь черным дымом. Отростки с ядовитыми клинками на концах беспорядочно били во все стороны, оставляя на многострадальной почве и деревьях глубокие борозды, сочащиеся красным ядом, одного касания которого достаточно, чтобы твердая темная материя начала активно дымиться, разлагаясь. «Стоять!» – прошипел змей, освободив свою пасть от остатков черной породы. Взмах мощного черного хвоста был осуществлен с еще большей скоростью, за которой Сириус уже не мог поспеть. Чудовищной силы удар, пришедшийся на кошачий бок, не только пригвоздил того к земле, но и позволил кобре придавить покемона своим весом, дабы покемон уже никак не мог сбежать. «Да стой же ты!» – просипел Сириус. Он пытался вырваться, но, даже в такой ситуации, все свои скудные навыки в обращении с волшебной энергией покемон отправлял не на атаку противника, а на защиту от него же, да на попытки успокоить разъяренный змеиный разум, погасив пылающие в глубине сознания оппонента угли ярости. И пусть что-то и начало получаться, судя по стремительно тускнеющему пламени в глазах и пасти чудовища, но далеко не факт, что это поможет решить конфликт миром. «Ты убил моих детенышей!» Опасно прищурившись, змей приблизил полуоткрытую пасть к голове покемона, показывая, с какой легкостью эта самая голова может в его пасти оказаться. «А чем мне с тобой разговаривать?» «Нет», — фыркнул кот из-за неприятного запаха, из открытой пасти, «да, да дай же мне сказать». Не выдержал он давления от змеиной туши, не дающей даже вздохнуть полной грудью. Собрав весь распространенный на поляне волшебный туман обратно, прихватив с ним и темные частички, источаемые валявшимися повсеместно змеиными трупиками, Сириус почувствовал, как уже знакомая сила начала разливаться по венам, словно заставляя те пылать безвредным для покемона пламенем. Резкий рывок, сопровождаемый звонким звериным рыком, и слегка изменившийся покемон освобождается от хватки, оставляя на хвосте кобры четыре глубоких шрама, исходящих черной, начавшей довольно неохотно испаряться кровью, что, естественно, не понравилось змею, глаза которого вновь стали наливаться яростным пламенем, а из пасти раздалось громкое шипение. «Ха, хозяйка проявила к тебе радушие, и вот как ты ей отплатил», — монстр обвел заполненную трупиками полянку взглядом, «не прощу». Змей вновь было ринулся в атаку, но остановился, замер, словно парализованный. Впрочем, Сириуса постигла та же участь. Уже готовый защищаться, слегка пригнувшийся к земле кот просто не мог пошевелиться. Его хвост, кончики шерсти на котором существенно удлинились и покраснели, свободно развивался, словно на ветру, которого никогда не было в этих лесах. Из загривка его медленно исходили крупные частицы красной энергии, формирующие подобие небольших рожек. Как и в прошлый раз, перенасыщение темной энергии запустило в теле покемона странную трансформацию, но сейчас той энергии было попросту недостаточно даже для окончательного перехода в иную, куда более развитую форму, отчего и протекающие в теле покемона изменения прекратились, едва успев начаться. Даже узоры на шкуре Сириуса только и успели, что сменить цвет с янтарно-золотого на насыщенно-алый. Мне тоже было бы интересно узнать, по какой причине разом умерло с десяток моих детей. Чарующий женский голос разнесся над поляной, словно окаменевший Сириус совсем не мог двигаться, как бы ни старался. Не то что полностью обернуться, но даже слегка сместить голову было выше его сил. И пусть он не видел источник всего мелодичного шипения, звучащего откуда-то из-за его спины, но не узнать голоса Иши он не мог. Лишь обращение к волшебной энергии позволило покемону хотя бы немного ослабить неосязаемую змеиную хватку, но при этом он буквально физически ощутил, как заимствованная извне темная энергия уничтожается его собственной, волшебной. «Мой товарищ», — начал отвечать Сириус, поняв, что убивать его не пока что не планируют, получил сильную ментальную рану и, обезумевший, провалился сюда, рассказал он так, как понимал происходящее. «И почему, Шаше, я не должна убить вас обоих?» — спокойно прошипел голос. «Потому что я не нарушал договора, а значит и ты не должна. Хотя повод, признаю, у тебя есть». Стараясь собрать как можно больше волшебной энергии, Сириус попросту тянул время. При этом он чувствовал, как стремительно с него спадает паралич, не способный сдержать напор чужеродной для этих мест силы. Некоторое время на поляне царила тишина, нарушить которую посмела лишь хозяйка здешних земель. «Твоя правда, детеныш Ша», — протянула она, после чего Сириус вновь почувствовал возможность двигаться свободно. «Я обещала не нападение, и я сдержу обещание». «Но он, Шаше», — возмутился змей, что в присутствии хозяйки поспешил скрыть боевой капюшон и прижать отростки с жалами к телу. «Ведь Даше после нападения с Селигна, как ни в чем не бывало», — продолжала вещать змея, — «ты не напал в ответ, не сразу», — поправилась она, разглядев свежие раны на теле склонившего голову змея. «Отлично», — облегченно повернулся кот, глядя на Аишу, царицу змеиного царства. Белая змея не уступала в размерах Селигну, черной кобре, что лишь защищал свое потомство, а также мстил за павших детенышей. Она глядела на кота в ответ холодным, пробирающим до самого нутра взглядом. Опутав широкими кольцами ствол дерева, что практически полностью покрылась белой каменной коркой от одного лишь прикосновения к чешуе змеи, она глядела своими лазурными очами, казалось, в самую душу Сириуса, иногда приоткрывая пасть, дабы мимолетным движением высунуть черный раздвоенный язык наружу, попутно демонстрируя несколько аккуратных рядов белых зубьев, без единого клыка. Красный знак в виде неровного фигурного ромба, расположенный на ее стреловидной голове, украшенный скромным, по сравнению с капюшоном Селигна, хохолком из острых белых шипов, медленно пульсировал красной же энергией, оповещая об опасности любого, кто знаком с силами змей, ведь в любую секунду ближайшая сотня метров вокруг Иши может быть обезвожена. Любое живое или не очень существо, несущее в себе хоть каплю темной энергии, попав под действие яда царицы змей, может обратиться в лишенный этой самой энергии камень по одному лишь желанию присмыкающегося. И именно этого яда так опасается охотник. И надо ли упоминать, что абсолютно вся территория Аиши этим ядом пропитана, и дело здесь лишь в радиусе ее восприятия. «Да», — прошипела змея, задумчиво пробуя воздух на вкус, — «за здесь все кто-то есть», — протянула она, прикрыв на секунду глаза. Красный узор перестал пульсировать, засветившись уже постоянно, и вскоре прямо из воздуха стали появляться десятки крошечных белых частичек, медленно, но верно покрывая черную землю полянки слоем светло-серого пепла. Они падали и на Сириуса, и на Селигна, и лишь Аиша осталась незатронутой странным пеплом, что словно живой старался огибать дерево, на котором умастилась змея. «Собирай его и убирайся», — прошипел Селигн. «Это Орион», — удивленно выдал кот, чихнув из-за белесой пылинки, опавшей на его нос. «Но», — не успел покемон договорить, как закончивший формироваться пепел пришел в движение. Словно подхваченный невидимыми потоками ветра, тонкие легкие хлопья взмыли ввысь, единым порывом полетев в центр поляны, зачем в оба глаза следил выбитый из колеи Сириус. Потоки пепла сходились в единую точку, начав стремительно закручиваться вокруг нее, формируя плотный светло-серый шарик. Всего несколько секунд, и воистину волшебное, завораживающее зрелище подошло к концу, оставив после себя лишь освещенный красной луной странный объект, висящий посреди просеки, окруженный черными деревьями. Сириус с непониманием смотрел на светло-серый шарик, что, по утверждению собравшихся здесь тварей, является его товарищем. Покемон настолько пристально вглядывался в странный объект, размышляя о сути сказанных Селигном слов, что не мог не вздрогнуть от неожиданно распахнувшейся зубастой пасти, настолько широкой, что буквально делила метровый в диаметре шарик пополам. Следом за ней, на нижней половине объекта образовалась пара стремительно наливающихся чернотой провала, в которых тускло светились красным угольки глаз Ориона. Чем бы он теперь ни являлся, но назвать его Гингаром уже не выходило никак. «Ха-а!» – тяжело выдохнул покемон, извергнув из новообразованной пасти облачко пепла. «Больно!» – едва прошептал он. «Жрать! Пить! Я сейчас сдохну!» Его голос с каждой секундой становился сильнее, лишаясь прошлой хрипоты. «Ты и так призрак!» – автоматически добавил Сириус, ошарашенный неожиданным пробуждением покемона. «О, точно!» Угольки на секунду вспыхнули в глазницах, но мне слишком уж плохо, как для мертвеца. «И почему ты вообще стоишь лапами вверх?» И вокруг все, покемон медленно крутанулся вокруг своей оси, изучая странный черный лес, и лишь вновь оказавшись лицом к Сириусу, он перевернулся, заняв нормальное положение в пространстве. «У меня скопилось очень много вопросов». «У меня тоже», — ответил наконец взявший себя в лапы кот, «но поговорим мы позже», когда он покосился на так и не покинувших их компанию Аишу и Селигна, «если мы отсюда выберемся». «Хаэсс», — прошипела белая змея, заставив Сириуса замереть, но уже из-за банальной опаски, а не от яда, «договор еще в силе», — прошипела она, грациозно сползая с дерева, «но это последний раз», — добавила она напоследок, двинувшись в глубину леса. Там, где проползала змея, земля приобретала сначала серый, а потом и белый оттенок, но со временем края ее вновь начинали чернеть. Селигн последовал за своей хозяйкой, здраво опасаясь касаться высушенной дорожки, оставляемой ею. Однако это не помешало ему бросить полный презрения и ярости взгляд на ничего не понимающий светло-серый шарик. «Только дай мне шанс», — зло прошипел он, обращаясь уже к Сириусу, «малейшую возможность, и я сделаю из твоего тела гнездо для моего потомства. Постараюсь все даже сделать так, чтобы ты дошил до его вылупления». Черный змей сказал свое слово, оставив темных покемонов одних. Лишь черная земля, испещренная разъеденными ядом бороздами, да обломанные, срезанные и частично растворенные стволы деревьев составляли им компанию. За исключением освещенной красной луной нескольких десятков змеиных трупиков, большая часть которых уже практически растворилась в черном тумане. «Кто это был?» — спросил Орион, глядя на постепенно темнеющий белесый след на земле, «и где мы вообще? И почему я хочу жрать, будто только-только родился? И где мои руки? И ноги? Пффф, обсудим все позже. Мастер ждет нас», — прорычал Сириус, глядя вслед змеи и обдумывая ее последние слова. Покемон не боялся Селигна, как и Аиши, понимая, что сумеет, в случае чего, сбежать от них, но лишаться подобного союзника, которой могла стать царица змей, он точно не хотел. Неизвестно теперь, как поведет себя белая змея, в случае конфликта с охотником, или нападения Блейнда. Поможет, проигнорирует, или атакует в спину. Подобная неопределенность раздражает кота не меньше, чем доставучие вопросы от подозрительно притихшего призрака. Обернувшись в сторону притихшего монстра, Сириус с усталостью окинул взглядом товарища, совершавшего несколько странные в подобной ситуации действия. Он пытался поднять с земли хоть один змеиный трупик, но те просто рассыпались прахом от одного прикосновения зубов. «Это», — заметил он наконец пристальное внимание к своей персоне, «мы же не сильно торопимся». «Сильно», — спокойно ответил кот, уже привыкший к достаточно странному поведению Ориона. «Мастер сказал как можно быстрее вытащить тебя и вернуть к нему обратно». «Тогда не мог бы ты положить этот трупик мне в рот?» Сириус страдальчески закатил глаза. «Пожалуйста». Я сидел на обочине, уперевшись в окончательно сломанный квадроцикл. На мне сверху сидела пришедшая в себя Мести, мелкими глотками попивая прохладную воду. И оба мы пытались осмыслить и переварить поведанную нам историю. «Так», — говорила Мести, закрыв бутылку с водой, «еще раз, на нас напали с неизвестной целью». «Так», — подтвердил я, «вы отразили нападение, но Орион получил травму». «Дя», — шамкнул белесый шарик, после чего повредился рассудком, и выбросом силы прорвался в другое измерение. «Орион», — сурово кивнул Сириус, «где на него напали местные существа, которых он и начал активно жрать. «Жря я ять», – печально протянул Орион. После чего пришла хозяйка того измерения, только его части, поправил я девушку. «Держи», – я кинул Ориону заряженный призрачной энергией кристалл, приобретенный мною как раз на случай получения им травм, и сначала там показался. «Защитник», – Сириус кивнул, – «защитник тех мест». И, как я понял, он развеял Ориона. Очередной кивок Сириуса сопровождался довольным порыкиванием, с которым голодный Орион вытягивал скопленную в кристалле энергию. «Да, точно», – странным взглядом девушка следила за действиями призрака, а по шее ее, отчего-то, начали гулять мурашки, и почему-то он не умер. «Думаю, это из-за крайне высокого энергетического фона того места. Орион не столько развеялся, сколько распался на множество маленьких частичек, которые продолжали жить за счет темной материи, витающей там буквально в воздухе. Да и действия царицы змей подтверждают эту теорию. Она ведь может управлять темной энергией внутри отравленных ею существ, МРРР». Орион несколько неуверенно кивнул Сириус. «Тяк он и дюмеет, но это не точно», — перевел для нас разобравшийся с кристаллом призрак. «ХММММ, то есть, она выкачала из него темную энергию, и осталось только его призрачное тело, которое рефлекторно собралось из частичек», — размышляла вслух Мести, — «но почему он деградировал до гостли? Я вообще ни разу о подобном не слышала, хотя внимательно слежу за миром покемонов с детства, даже за насекомыми». «ХМ», — резко дернула она головой, ударив меня по лицу хвостиком рыжих волос. «В любом случае, это не деградация. Ну-у-у, не в том виде, как ты это себе представляешь. Не понимаю». «Вот смотри», — сказал я, вытягивая перед девушкой руки, так чтобы ей отчетливо был виден экран Покедекса, камера которого была наведена на Ориона. «Неизвестный вид покемона», — гласила надпись на экране. «Покедекс может определять гостли, даже когда те скрываются в невидимости или меняют свою внешность. Не всегда точно, но, если камера и датчики засекут существо, то без труда определят его принадлежность к тому или иному виду. Здесь же, впрочем, это точно не гостли, ведь они не имеют физического тела и полностью состоят из плотного ядовитого дыма. Перед нами же явно призрачная плоть, присущая уже хантерам». «Я поняла, но что с ним тогда? Нужно обследование. Могу предположить, что из него просто выкачали весь темный элемент. Ну, я не вижу внутри него темной энергии, только призрачная аура, покрытая странными белесыми и темно-серыми наростами. Могу только лишь предположить, что впитывание темной энергии может решить проблему». «Понятно. В любом случае, нам нужен пакицентр и больница». «Нет, я правда в порядке», — Мести запрокинула голову, наведя меня прицел своих прекрасных лазурных очей.